kurbağası ala halaldi. Da hatayım industride. Tamamen bunun efkafıdır. Tutun Avrupa Centrali și de Vest. Park Radio. Выставки существуем мы как организация не так давно, 2 года, из которых 1 год, наверное, у нас какой-то активный. Если говорить немножко про, я так понимаю, что, наверное, мало знаете про то, что происходит в Бишкеке, связанное с современным искусством, я очень коротко опишу, да, ситуацию, что как бы у нас есть сформированное сообщество какое-то небольшое, которое работает в сфере современного искусства, которое появилось с конца там, 80-х и после развала Советского Союза в 90-х уже начало как-то действовать, реализовывать какие-то свои проекты. Понятно, это было вполне возможно так же, как и здесь, на уровне каких-то самоорганизованных инициатив и художественных проектов, реализуемых художниками, которые сочетали в себе различные идентичности кураторов, менеджеров одновременно. И у нас сформировалось несколько организаций. Сейчас я, наверное, уже, ну, образно говоря, да, представительница 2-го поколения, которая так или иначе работает с современным искусством. И на сегодняшний день, наверное, около 7 каких-то мелких инициатив работает. То есть вообще там в конце 90-х, в начале 2000-х у нас довольно большой бум был различных выставок международных современного искусства, которые проводились в довольно таких андеграундных пространствах. У нас есть центральная площадь, и под площадью находятся различные ходы, как переходы, которые были в советское время какими-то закрытыми для того, чтобы власть случайно внезапно появлялась на площади. Вот, и эти пространства использовались для выставок. То есть выставки были международные, были центральноазиатские. Ну и, конечно, да, сложно говорить просто о каких-то бишкекских художниках или инициативах без упоминания, что все-таки это было какое-то центральноазиатское сообщество, потому что в Алмате находился центр современного искусства Соросовский, который был открыт, и там какая-то активность появилась, и позднее, вот в итоге там вот в 2010 мы делали первую центральноазиатскую выставку молодежного современного искусства. И на сегодня, как я уже сказала, работают разные инициативы с разной направленностью. Кто-то больше там фокусируется на театре, на театре абсурда, а кто-то работает с исследовательскими практиками, кто-то занимается как выставками и какой-то работой с более старшим поколением, там с живописцами. То есть какая-то вот, ну, примерно, надеюсь, картинка сформировалась, да, что лично я тоже появилась там из ниоткуда, у нас была школа современного искусства, такая неформальная, понятно, у нас нет никаких государственных организаций, работающих с современным искусством, в основном это все какие-то неправительственные организации, инициативы, работающие на грантовые средства, либо на свои личные какие-то средства через продажу, может быть, каких-то работ, потому что есть группа, ну, точнее, не группа, есть некоторое количество художников, которые востребованы там вне страны. А внутри страны, например, государство, мы, ну, вне поля зрения его, как вообще какие-то субъекты. Вот. Наша организация, мы работаем в двух направлениях. Это город-городские исследования, но мы не являемся, мы все-таки художественная организация, мы не являемся урбанистами, которые занимаются какой-то работой с сообществами и активизмом. Мы все-таки находимся на уровне вообще осмысления и понимания для себя, что такое город, и формируем для себя какие-то практики работы. И второе направление нашей работы – это гендерные феминистские какие-то проекты либо выставки в сотрудничестве с нашими локальными женскими организациями, гендерными экспертами и феминистскими инициативами. Но поскольку здесь я в рамках арт-проспекта, который работает с темой города, поэтому я буду говорить о тех художественных практиках, которые мы реализуем и реализовали, и проектах, которые мы сделали в Бишкеке и еще в двух городах. Есть у нас город Ош, это вторая после столицы, Бишкек столица после столицы город второй, и в Алмате у нас был проект. Но прежде чем говорить о тех художественных подходов, которые мы используем и почему мы их используем, я сначала вообще нужно понять, что такое город, и разобраться вообще с городом, может быть, как концепцией. И поскольку мы занимаемся различными подходами, у нас, как это модно, мы междисциплинарные, мы работаем с обращаемся к социологии, обращаемся к антропологии и делаем какие-то вот такие смежные проекты. При этом, да, работа в поле искусства позволяет нам все-таки некоторые вольности и некоторые допущения и возможность для большей свободной интерпретации тех или иных там практик исследования. Так вот, согласно социологии, то есть это тот язык, который нам показался наиболее близким для того, чтобы понять и разобраться, что такое город. А к концу 80-х годов в социологии сложилось таких три оптики или три диспозиции понимания того, что такое город. Вот. И согласно одной из этой оптик, город — это есть пространственное образование, то есть это все те физические объекты, которые его образуют, и они определяют сам город, городское пространство. Это, понятно, инфраструктура, это какие-то дороги, это все-все, что делает город физически, да? И как бы это еще называют хардом таким. Согласно второй оптике, они как бы постепенно, вот примерно в таком порядке и появлялись, говорится о том, что город — это есть система отношений, что это социальное образование, и что город — это сообщество. И таким образом говорится о том, что городские сообщества различные и те системы отношений, которые между ними выстроены, они определяют город. И сюда в социальное образование, в социальные отношения входит там государство, допустим, городская какая-то администрация, входит бизнес малый, большой, крупный, какие-то городские медиа, активисты, неправительственные, то есть все те, которые формируют какие-то взаимодействия относительно города, в самом городе, и не задумываясь иногда вообще о городе, как о том месте, где они находятся. И наиболее позднее дополнение, такая оптика, которая появляется относительно того, что такое город, что город — это метафорическое пространство, то есть это проекция языков. То есть и получается, что язык формирует и формирует городское пространство, как бы он накладывается на него, и исходя есть какие-то там концепции, которые он вырабатывает, и исходя из этих концепций город понимается. То есть три распространенных там и известных нам языка — это язык высокого модернизма, когда город рассматривается как где преобладает хард, да, так называемые вот эти пространственные образования, где городское пространство в первую очередь — это различные дороги, в первую очередь это машина по производству прибыли, то есть вот эти всяких там различные хайвеи, концентрация бизнеса и различных структур, которые нацелены на извлечение прибыли. Есть новый урбанизм, либо левацкий урбанизм, левый урбанизм, который как бы говорит о том, что город — это вот как раз-таки софт, это социальные образования, и что именно что вот эти сообщества, они формируют город, как я уже сказала, и эта оптика, этот язык, накладываясь на какие-то на городское пространство, начинает формировать политику того, что больше вкладывают денег в общественный транспорт, думают о доступном жилье. То есть город — это про какую-то вот социальную справедливость. И последний язык, который тоже накладывается на город и трансформирует его, и в последнее время это, наверное, такой наиболее превалирующий стал, это хипстерский урбанизм, который говорит о том, что город — это сцена, что город может быть справедливым, город может быть приносящим деньги, но в первую очередь мне не должно быть скучно в городе. И, исходя из этого, вот формируются и, как, например, какие-то парки либо общественные пространства, уже важны с точки зрения того, сколько там публичных событий они производят, да, какие это публичные события. То есть вот такое наполнение. То есть получается три есть. Я это сейчас все говорю для того, чтобы поместить наши, чтобы вы имели какое-то представление и, наверное, логику нашего размышления о том, куда поместить себя как исследователь городского пространства. И появляется еще одна оптика, которая, наверное, нам становится более близкой, потому что, согласно этим трем оптикам, в принципе, втиснуться сложно куда-то для того, чтобы работать и размышлять о теме города, потому что если мы говорим про сообщество, мы не работаем с сообществом, если мы говорим про хард, то мы тоже не формируем его инфраструктуру, там, как художники или художницы. И мы можем работать на уровне смыслов, да, как мы себя определяем. И вот социальная топология, которая появляется в 21 веке и связанная с акторно-сетевой теорией, она разрабатывает новое понятие, которое социологи, работающие с городом, начинают перенимать и как бы в этих же категориях мыслить город как систему отношений, что в первую очередь это система отношений, в которых существуют материальные и нематериальные объекты. То есть уравниваются инфраструктура, смыслы, метафоры, язык, то есть они все находятся в постоянных каких-то отношениях. И таким образом получается, что город — это совокупность языковых, социальных, пространственных элементов, где важны отношения между этими элементами. И вот мы, видя себя как работников культуры, как людей, работающих с искусством, понимаем, что, наверное, вот здесь мы можем работать, вот здесь мы можем какие-то производить, либо проявлять, либо совместно с кем-то инициировать смыслы, которые могут вступать вот в эти отношения, согласно вот этой социальной топологии, где город — это совокупность, как здесь обозначено, языковых, социальных и пространственных элементов. И уже примеры, с которыми связана наша деятельность, то, с чего вообще мы начали, это дрейф и фотодрейф, как мы его чуть позже обозначили. То есть это практика перемещения в городском пространстве, идею которого мы позаимствовали у ситуационистского интернационала 60-х годов, которые практиковали вот такое, они имели какие-то левые взгляды, повестку, и для них там дрейф был методом выключения из культуры потребления, да, и производства какой-то экономической выгоды, либо участия в производстве эффективности своей, да, когда наша деятельность связана с тем, что мы должны приносить какой-то результат. И вот дрейф для них был таким вот методом выключения, он там по 3 дня длился. По сути, что это? Это форма коллективной прогулки в пространстве, и еще он очень связан с понятием психогеография, когда городское пространство воспринимается как то, что влияет на нас, что городское пространство, городской ландшафт очень сильно влияет на... сильно влияет на наше эмоциональное состояние. что как оно организовано, как оно структурировано, это все влияет на нас эмоционально. И как бы они практиковали это, что в течение там, этой прогулки именно ландшафт влияет на то, куда вы двигаетесь, как вы двигаетесь, и у вас нету точки окончания его. Вот взяв эту практику, переосмыслив ее несколько и используя фотографию как метод фиксации нашего опыта, мы начали практиковать фотодрейфы. И если в случае ситуационистов это был такой анархический жест выключения себя из всяких отношений, то для нас это был скорее способ критически посмотреть на то пространство, в котором мы находимся, более, может быть, рефлексивно, более осознанно. И он был связан там с конкретными задачами в рамках нашего исследования. У нас есть так называемые жилмассивы вокруг Бишкека. Это сформированные уже сегодня довольно большое количество жилых массивов, которые называются новостройками, и как бы существует определенная мифологизация относительно того и стереотипизация этого пространства, потому что оно заселялось в начале 90-х, вначале люди захватывали там территорию и начинали селиться. Понятно, люди, которые приезжали в центр, потому что у них не было никакого источника дохода в регионах, и в итоге как бы закрепилось за этим. Ну, позднее это уже вся территория начала продаваться дешевле, чем в центре города, поэтому она активно заселялась. И мы хотели понять, насколько, то есть понятно, они считается, что там довольно маргинальные, довольно криминальные районы, вот, с негородской культурой, да. И для нас было важно посмотреть, что значит городская культура, что значит негородская культура, почему как бы люди там, проживающие в центре, коренные, там, допустим, бишкекчане, имеют, позволяют себе как-то там говорить и воспринимать это пространство как чуждое, хотя оно относится к городу. Вот, были какие-то мысли, которые мы для себя открыли о том, что на самом деле пространство, которое воспринимается как гомогенное, оно совсем не гомогенное, что там живут разные группы людей с разным социальным, экономическим положением, что это пространство отчасти является собой нам снятие государством своих полномочий, потому что, несмотря на то, что это является частью города, инфраструктурно они практически никак не включены. У многих есть доступ к электричеству, например, канализация, доступ к питьевой воде, там, я не знаю, газ, какие-то даже дороги. Все это в очень плачевном состоянии или практически несуществующем, да, там состоянии. И там также отсутствовали общественные какие-то пространства. Вот. И какие-то мысли для себя мы вынесли, что город в итоге является некоторым выражением социального неравенства. Да? И это социальное неравенство и невозможность говорить и заявлять о своих потребностях формирует определенную городскую политику, которая не видит довольно большие группы людей в поле своего зрения. То есть у нас появляется запрос, там, не знаю, на велодорожки, либо начинают разукрашиваться какие-то стены в городе, и это запрос довольно привилегированной группы молодежи, которая участвует в различных молодежных кемпах, бар-кемпах, проводятся какие-то, где они могут пересечься с представителями власти, с мэрией, заявить свои какие-то потребности, которые начинают удовлетворяться, но при этом ты понимаешь, что существует огромный пласт части города, и даже за исключением не только эти новостройки, потому что потом мы уже практиковали свои фотодрейфы в более приближенных к центру частях города, и тоже видели огромное количество территорий, где требуется удовлетворение базовых потребностей, там стоят деревенские туалеты, да, там люди как-то через них проходят, и что как бы элементарные санитарные условия, да, не обеспечены, а вот нам делают нефункциональную велодорожку на центральной части в центральной части города, на центральной улице, которая становится парковкой. И ты, ну, не понимаешь, как так происходит, потому что происходит замыливание, да, некоторых взглядов. И вот для нас было в том числе важно через вот эти фотодрейфы создавать альтернативные репрезентации города. Они, конечно, сейчас могут показаться довольно депрессивными. Еще мы тут выбрали фотографии черно-белые. И это было связано просто с тем, что у нас была пленка черно-белая. Вот. То есть, да, мы работали, получается, дрейфовали в двух новостройках, и в одной только, в одном месте мы нашли вот эту детскую площадку такую. Ну, это то, как выглядят, да, эти пространства части. Ну, наверное, здесь тоже стоит отметить, что, конечно, у нас была вот или есть, это и в том числе есть интенция создавать альтернативный образ и репрезентации города, потому что, сейчас я вам покажу дальше, какие картинки проявляются, если ты там загуглишь Бишкек, то, естественно, ты увидишь, что какие-то прекрасные пространства. И вот что мы для себя, как бы, почему нам, как для нас эта практика в том числе важна, что как раз-таки через подобные выходы из каждодневных своих маршрутов, потому что и выпадение из того, чтобы двигаться от точки к точке, а фокусироваться именно на процессе, на пространстве, тем самым наблюдать за ним, смотреть, что происходит, и замечать вот эту смешанность города и наложение слоев и самых разных, и видеть представителей самых разных групп, у которых разные потребности, да. Это вот преодоление маршрутов, которые очень замкнуты, да, и для того, чтобы вскрывать относительность деления города на какие-то свои или чужие районы, возможно, что, ну, наверное, в больших городах это еще сложнее, с учетом, что Бишкек там раза, наверное, в 3-4 меньше Киева. Ну, в 3, наверное, в 4. Вот. И в любом случае, да, есть для тебя, как там, например, для жительницы, город, он очень является узким, каждодневный. И пространства, в которых ты не находишься, они не воспринимаются как пространство твоего, твоей деятельности, возможно, и твоего присутствия. И вот в связи с тем, что есть репрезентируемые и нерепрезентируемые образы города, вот, например, Бишкек, он примерно вот так вот, все хотят его видеть, вот так его показывают. И на наш взгляд, что подобные виды, как бы они, конечно, существуют, и это тоже и город, но когда подобные картинки доминируют и подобные репрезентации в городе, то вот взгляд замыливается, и ты как бы не замечаешь какие-то другие пространства, которые требуют определенных тоже вкладывания там ресурсов и вообще какого-то осмысления. Двигаясь дальше, мы делали еще один проект, тоже который был связан с дрейфом, но здесь у нас уже было немножко, если до этого мы больше там как художники и художницы занимались этой практикой и осмысляли что-то, то здесь мы уже набирали группу участников, у нас в течение 2 месяцев у нас, в общем, были различные семинары и выходы в город, в конкретный район. Это восточная промышленная зона, которая была сформирована в советский период. И там же находится микрорайон, жилой микрорайон. И мы хотели вообще понять, как это пространство трансформировалось, да? Как, что как бы происходит там сейчас, потому что Это несколько отдаленная, опять же, территория от центра города, не особо попадающая в поле зрения, там, опять же, тех же самых каких-то городских повесток. И что для себя, понятно, помимо того, что я уже там обозначила, что на наш взгляд дрейфы позволяют открывать и для себя осознавать, наверное, такая на самом деле довольно очевидная вещь, мы для себя открыли довольно очевидную, но это была очень такая большая иллюстрация в прямом смысле, в своих там масштабах, о том, что городское пространство, оно трансформируется, и что эти трансформации очень сильно связаны, да, понятно, с какими-то социальными, политическими и экономическими изменениями. Потому что если в советский период, я картинки сейчас поставлю, в советский период это было пространство производства города, потому что в том числе в этой части города находился домостроительный комбинат, который построил около там, 8 из них микрорайонов города, которые являются довольно большой частью города, то сегодня это сейчас сначала это будет микрорайон фотографии, а дальше будет вот эта промышленная часть. Что сегодня это довольно заброшенное пространство, и если раньше, помимо того, что это было пространством производства города и некоторой все-таки солидаризации рабочих и производства каких-то общих идей, общих смыслов, то сегодня это вот заброшенные территории, опять же, которые... И это пространство там являет нам некоторую атомизированность, да, города, людей, которые там проживают. Примерно выглядит это пространство. При этом, наверное, тоже стоит отметить, что несмотря на то, что мы говорим про альтернативные там репрезентации города, мы также понимаем, что мы тоже создаем определенную конструкцию, да? И позднее мы решили, что мы будем использовать черно-белую фотографию, потому что она позволяет все-таки смотреть на фотографию как на фотографию, да? А не так, как они как не на репрезентацию действительности, да, потому что как те картинки, которые репрезентируют Бишкек чем-то очень красивым, выглаженным, не имеющим, кажется, на первый взгляд проблем, а так и эти картинки, фотографии, которые мы делаем, это тоже определенная конструкция, мы это понимаем, и поэтому, например, чаще всего в наш кадр это еще связано там с тем, чтобы не объективировать других людей, да, попадают либо просто пространства, либо мы в этих пространствах. Я не знаю, если у вас есть вопросы по конкретно дрейфу, то их, наверное, можно задать сейчас, потому что дальше я уже буду говорить про другие формы работы, про ментальные карты. А если нет, то буду двигаться дальше. Что вы делаете с фоторабот? С какой презентуете? Ага. Ну, у нас есть сайт сейчас, Надя работал, то есть мы там выкладываем фотосерии, потом мы делали публикацию одного журнала, печатную, и как раз таки вот по результатам этого проекта, который как бы был частью большей программы, то есть у нас была серия кинопоказов, лекций, в том числе журнал, в котором мы вот показывали, как бы включали туда фотографии и какие-то осмысления в виде текстов того, что мы сделали, и что это за пространство, и что такое город, опять же, с тем, чтобы осмыслять. В целом, как бы это сейчас основной ресурс – это сайт. Основной вывод. Эти околицы, как мы окраины, они все-таки город или нет? Тунгучи, вот эти места, потому что я там тоже ходил, видел, как там коров пасут, как там рапу выращивают, да? Как там воду набирают из рыков или из каналов. И у меня не было ни одной секунды впечатления, что это город. Но вот сейчас, вот, сопоставляя и сравнивая все эти факторы, это все-таки городское пространство или оно просто имеет такое условное, географическое, топонимическое больше отношение к тому, что называется город? Спасибо за вопрос. И на него, наверное, я не могу дать однозначного ответа, потому что для того, чтобы... Все зависит от того, что вы подразумеваете под понятием город, да? То есть вот, ну как бы да, вот, потому что я не знаю, когда вы говорите город, что вы имеете в виду под городом. Вы имеете в виду все-таки инфраструктуру, вы имеете в виду отношения между людьми, между ними, и тогда это город, потому что там есть определенные сформированные сообщества, и там есть разные люди, которые представлены как бы разными группами, то есть ты можешь встретить в своем как бы, привычном пространстве, потому что еще в начале там, 20 века говорилось, что город – это гетерогенное пространство, когда ты выходишь и видишь другого. Вот. И когда вот, присутствуют вот эти самые-самые разные другие, тогда это город. То есть здесь как бы ответ на этот вопрос зависит от того, через какую оптику смотреть на понятие «город». А вот относительно того, что там воду из канала набирают и пространство совсем отсутствует, как бы, окей, в нашем, там, я не знаю, габитусе проживания в центральной части города, что мы не чувствуем, что это, допустим, город, то это как раз-таки к вопросу о том, почему эти пространства не становятся инфраструктурно, не обеспечиваются какими-то базовыми потребностями. Ну, потому что для меня это размытое понятие, где заканчивается город, начинается уже село. И есть большая разница между городом и селом, даже на уровне вот этого общения, такого коммуникации социальных. Она есть, эта разница большая. И выходит, что вы исследовали вот эту серую часть, где то ли город, то ли уже село, то ли непонятно, вроде еще еда, а по факту уже совсем нет. У нас вот тут в Киеве на Троичный коз пасут, да, я вот туда ездил купаться пару дней назад, ну я реально офигел, это географическая территория Киева, и там пасут коз. Mm-hmm. Но вопрос, а можно ли это считать городом или уже нельзя? А где вот проходит вот эта грань? Ну, это какими вот... критериями она обозначается? Ну, как я уже сказала, это зависит от того, какую оптику вы выберете, как понимать город. И это зависит от того, ну вообще как бы, вообще насколько актуально даже, например, вот это разделение город это или не город, да? Кто формирует эту повестку того, что это город, каким образом у нас складывается представление о том, что, что есть образцовый город, ну даже если не образцовый, что есть город, а что есть не город. То есть это какие-то же... в том числе практики, отношения, и вот в зависимости от того, как бы, как я уже сказала, если вы хотите, если говорить об этих пространствах, как о взаимосвязях и отношениях, и как о системе отношений и сообществах, тогда это город. Если же говорить об инфраструктуре, тогда это не город. А если там брать хипстерский, допустим, какой-то язык, то это точно не город, минус город, потому что там нет никакой вот прекрасной сцены, где перед тобой происходят какие-то, там, возвращаешься в 4 утра домой. Можно задать вопрос? Вот я пытаюсь, так, я не социолог, сразу скажу, да, я юрист, тоже. И, в принципе, я пытаюсь понять, как это использовать. Я живу, на самом деле, тоже в такой интересной части, это ЖК «Чайка», где остановка является городом, а мой дом 30 метров, это уже не город, это село, 12-этажными домами. Вот. И как вам... Скажем так, на кого было направлено, например, вот эти образы, фотографии, на тех, кто принимает решения, чтобы люди видели в образах, фотографиях ту жизнь, может быть, которая вот разрушает стереотипы, видеть, что жизнь разнообразна, что, может быть, надо учесть разные аспекты, срезы. Правильно ли я понимаю? Угу, угу. Да, спасибо большое. Ну, то есть, да, конечно, мы не направляем то, что мы делаем на... представителей власти, потому что мы понимаем, что как бы для нас важнее работа на уровне все-таки каких-то смыслов и про их, как я уже сказала, возможного проявления тех, которые ускользают, либо производство новых смыслов, и что для нас важно распространение такой практики, художественных каких-то исследований пространства, потому что это очень доступный и очень демократичный способ другого пребывания в городе. Да? То есть для того, чтобы заниматься там какими-то дрейфами, фотодрейфами, может быть абсолютно разные там формы фиксации или не фиксации, да, тебе не нужно обладать академическим знанием. Тебе, возможно, достаточно там обладать, может быть, навыком фиксации, рефлексировать может, уметь, да, или не уметь, да, потому что это постоянный все-таки диалог. Но, наверное, наша деятельность скорее направлена на, ну, наверное, молодых людей, для которых это может стать, ну, и не только молодых людей, для которых это может стать, ну, как бы практикой проведения, в том числе своего времени в городе и альтернативным способом проведения времени в городе. А во-вторых, это, да, все-таки возможность наблюдать за пространством и, как вы тоже обозначили, видеть все эти разности, и тогда в твоей голове город не будет чем-то одним гомогенным. Идеальный дом. Да, это такой вот. Спасибо. Спасибо. Тогда я двигаюсь дальше. Другой формой работы для нас стали ментальные карты, причем это такая, ну, совсем недавняя для нас, потому что вот, ну, буквально там с начала этого года мы начали работать с ними, которые позволяют нам, то есть если в практике дрейфа и фото дрейфа мы вообще начинали через себя, опять же, да, осваивать городское пространство и вообще как-то пытаться разобрать, что это, то другим важным аспектом, на наш взгляд, является понимание того, как вообще город воспринимается, да? Что есть город в восприятии, да? И каким образом городская повседневность, наши каждодневные практики формируют для нас или не формируют там город. Вот сейчас, сори. И здесь как бы мы работали с группой, опять же, участниц и участников в городе Ош и в городе Алматы. Мы набирали группу, с которой мы тоже, какие-то у нас были теоретические части, где мы разбирали понятие, концепцию права на город, вообще что это, как оно работает и что такое, опять же, город, какие могут быть городские исследования. И вот такие карты, то есть это, конечно, уже нарисованные моим коллегой, перерисованные, да, в одной стилистике карты, потому что мы сделали электронный выпуск журнала, и нам нужно было как-то их стилизовать одинаково. Вот, и это город Ош. Ош, он также небольшой город, ну, наверное, он еще меньше Бишкека, да. И поэтому в работе с ментальными картами в этом городе у нас как бы было все довольно просто. Ну как просто, что мы попросили участников сделать карту города, как они его понимают, какие там есть, на их взгляд, объекты, либо пространство, либо улицы, образующие этот город там от 10 до 15, да, допустим, объектов, где проходят границы города, как они понимают, да, и какие связи выстроены между этими объектами или пространствами, какое количество посещений этих мест ими, да, там, я не знаю, частота посещения там, в неделю или в месяц этих мест. Вот эта карта является вообще, на мой взгляд, очень интересной, потому что одна из участниц вот обозначила 4 по сути место, потому что вот школа Агахана, вот это, оно является скорее ориентиром, да, и для нее город – это ее дом, это рынок, это дом ее родителей и вот место, где она раньше работала, насколько я знаю. И все, да, город заканчивается. Никаких там, как в других картах, знаковых объектов, потому что в центре города находится гора, и для всех это является очень знаковым местом. Кто был участниками этого сообщества? Участниками... Сейчас, Карту каждого участника отдельно рассылали? Да, да, да, да, карту. Сейчас там какой-то стрёмный выбор кафешек. Стрёмный выбор кафешек, ну как бы... Хотите, по-другому нужно кушать. Даже купаться, я знаю, где можно. В сторону. Участниками и участницами были студенты и студентки и представители неправительственного сектора. Что в принципе, на наш взгляд, когда мы уже вместе с ними осмысляли и рефлексировали их карты, можно заметить, потому что практически у всех был университет, практически у всех была областная библиотека, И что отчасти показывает принадлежность людей к одной социальной группе, да? Потому что понятно, что если бы у нас там был работник, участвовали работники рынка, то для них, наверное, город был бы несколько, его там знаковость, его границы, они бы выстроены были несколько и по-другому. Я сейчас покажу еще карты, которые мы делали в Алмате, но их меньше. И потом, как бы, да, наши некоторые осмысления и выводы вот этого подхода и этого метода. В Алмате у нас несколько ситуаций было epic fail, когда мы попросили сделать эти карты города, потому что ввиду масштаба города, то есть он опять же где-то в 4 раза больше Бишкека и Аша. И у людей карты были абсолютно разные. То есть если в Аше мы могли понять, что же, наверное, что здесь является знаковым ориентиром, что здесь является культурным кодом важным, да, что здесь, где более-менее проходит граница, то в Алмате это уже не работало. И поэтому мы сделали другую форму работы с картами, опять же, где мы совместили карту и ментальную карту города и дрейф. То есть наши там участницы и участники, они разбились на пары, где они исследовали район проживания друг друга. И если для свой... И должны были сделать карты. Получается, вот эта карта того, как девушка, где девушка проживает и каковы ее маршруты. А вот здесь, конечно, они у них как бы разные формы. Здесь вот как девушка дрейфовала по вот этому району, и какие иные точки, да, для себя она зафиксировала. И таким образом мы как бы совместили вот эти две практики для того, чтобы понять и увидеть разности, да, как наши каждодневные маршруты формируют для нас в том числе район проживания, и как практика дрейфа несколько по-иному позволяет взглянуть на это пространство человеку незнакомому. И понятно, какие там могут быть иные, какие могут быть несостыковки, либо состыковки, которые позволяют нам это городское пространство воспринимать несколько иначе. И вот по работе с ментальными картами, да, мы поняли, что масштаб города, он очень сильно влияет на его восприятие и понимание городского пространства, что наличие либо отсутствие социальных связей также делает город и какие-то объекты видимыми и более значимыми. То есть, ну, еще здесь, наверное, нужно пояснить. То есть, чем больше у тебя социальных связей и активности, тем больше мест для тебя проявляется в городе, тем больше какой-то смысл они для тебя имеют. Например, подобные ментальные карты мы делали в Бишкеке там с группой участников школы прикладной урбанистики, и для них новой точкой и новым объектом в городе стала библиотека, в которой мы работали, которая находится в микрорайоне, которую раньше как бы она отсутствовала, да? И вот благодаря там участию в этой школе, потому что там проходила часть занятий, это для них стало знаковым местом, к которому они теперь там периодически обращаются, возвращаются и включают в картографию городскую. Опять же, через работу с картами можно сказать про узость нашего восприятия города, да, про то, что чаще всего город становится придатком к передвижению между точками какими-то. И что чаще всего у нас там, я не знаю, от 3 до 7, наверное, максимум точек, где мы чаще бываем. И это значит, что эти пространства для нас видимы, а перемещение не является, и как бы все остальное является такими транзитными местами. Ну и, конечно, про биографичность и индивидуальность города, потому что город для нас – это есть наложение определенных смыслов, которые связаны с нашей активностью, с нашей деятельностью, но при этом есть пересечение с какими-то общими знаковыми в пространстве местами, которые... И таким образом получается, что у нас есть то, что потом некоторые урбанисты выводят как культурные коды города, с которыми нужно работать, и которые нужно, и в нашем случае, которые мы видим, нужно увеличивать через вот различные такие микропрактики и повседневные какие-то вне, выпадающие из повседневной рутины, перемещения, какие-то иные формы существования в городе. И последняя форма работы, которую мы используем, она такая, ну, наверное, довольно понятная, в том числе это некоторое исследование истории трансформации различных районов города и их наполнение. И трансформации это в том числе и наполнение. И вот в Алма-Ате одна из участниц сделала такое исследование, в том числе о том, каким образом планировался микрорайон, который построился в советское время, и как его наполнение трансформировалось там уже после развала Советского Союза. И для нас этот, например, и этот микрорайон был очень интересен тем, что поскольку в советское время была разработана определенная система застройки микрорайонов, которые имеют определенные свои принципы, да, это которые противоположны капиталистической форме застройки квартальной. И вот согласно вот этой микрорайонной застройке, это некоторое свободное расположение там, домов и объектов, между которыми существуют, есть довольно большие пространства. А также обязательными элементами должны быть детские сады, школы, которые будут туда, и еще там магазины какие-то, там, я не знаю, химчистки, бытовые объекты, которые будут удовлетворять первичные потребности населения в максимальной доступности. Да? И вот как бы микрорайон вписывался в более большую машину города, как его первичный элемент, и вот таким образом происходило увеличение, там есть первая ступень обслуживания, вторая, третья, четвертая, когда мы, это четвертая уже подразумевается, что есть центр города, где есть вот большие досуговые учреждения и культурные какие-то. И вот в этом микрорайоне он планировался в 80-х годах. Для нас было интересно то, что начали возвращаться к квартальному принципу застройки. Потому что поняли, что вот эти дыры между домами, они становятся запущенными территориями, потому что люди не чувствуют какое-то отношение к нему, потому что это именно большая дыра между пространствами, и начали разрабатывать вот такое что-то смежное между микрорайоном и кварталом. И в этом же районе планировалось построить, точнее, они уже начали строить большой спортивный комплекс, который на сегодня является молом. Вот эта вот картинка иллюстрирует, то есть мой коллега, он как бы просто, мы взяли эти фотографии и добавили туда вот эти элементы, что там должно было быть и что там есть сейчас, чтобы можно было понять и вот отметить. Вот. И как бы последняя часть кусочек моего выступления, про то вообще, зачем мы занимаемся городскими исследованиями художественными, как мы вообще понимаем эти художественные подходы, как я уже обозначила, отвечая на вопрос, что для нас в первую очередь они важны и интересны тем, что это очень эгалитарный, неакадемический подход, который может быть распространен и использован довольно большим количеством людей, но который при этом позволяет фиксировать вот эти разности городского пространства. Это возможность создавать новые альтернативные практики повседневности, это возможность рефлексировать и осмыслять то пространство, в котором ты находишься, живешь, либо просто там какое-то время находишься. И это понимать, что город – это то пространство, которое производится нами, нашим каждодневным действиями, нашим походом на работу, на учебу, не походом, что мы тоже формируем город. Но при этом город производит нас в том числе, потому что наша практика тоже восприятия или отношение к чему-либо, она также формируется городом. Да? Ну, например, у нас есть возможность сходить в музей, и там с детства мы воспринимаем различные какие-то картины, усваиваем какие-то формы поведения, тогда как для кого-то там все, что они видели в детстве, как сказал какой-то, в общем, неважно кто, но сказал о том, что там читать надписи на туалетной бумаге для кого-то, да, и таким образом это тоже нужно понимать, и поэтому вот эти все претензии к людям, приезжающим в город с негородским поведением, они очень сомнительны, на мой взгляд, потому что нужно понимать, ну, во-первых, что, да, это разные формы существования, это разные практики, и нужно понимать, почему люди сюда едут, а в связи с чем они нет, у них другая форма поведения и как бы культурные какие-то практики иные. Вот. И что для нас немаловажно, такие художественные городские исследования, это возможность создавать и проявлять какие-то смыслы, идеи, культурные коды, как я уже сказала, которые могут вступать в эту систему отношений, если мы город рассматриваем через концепцию социальной топологии. И вот подобная культура участия, она отменяет монополию репрезентации города властными структурами, потому что проживая и либо размышляя, либо осмысляя, ты можешь формировать свое определенное видение, которое возможно распространять и которая может вступать в какой-то диалог и дискуссию и тем самым опять же выявлять потребности и проявлять самые разные группы населения. Вот. Ну и какие-то формы фиксации, которые мы используем там, в виде фотографии, в виде карт, в виде текста, они позволяют этот опыт делать видимым, делать его опознаваемым и, конечно, обсуждаемым для того, чтобы выносить в какое-то поле обсуждения и постоянно быть в какой-то там рефлексии, саморефлексии, дискуссии. Вот. Если вам интересно, вот есть по результатам наших программ на нашем сайте есть электронный выпуск журнала, ну и есть какие-то другие материалы. Если у вас есть вопрос. А в чем заключается антропологическая ценность рисования карт со слов какой-то девочки, которая работает и живет в районе Эго? Это как бы вот сынки или девочка, которая работает в Новусе на Академии местечку, вот она нарисовала себе маршрут. Ага. Улитка замкнутый круг. Замкнутый круг, что она ходит 4-5 кварталов туда и назад, возвращается. А в чем заключается антропологическая ценность? Достижение в исследовании вопроса о каких-то ценностях города или его особенностях? Ну, во-первых, эта девочка, она является горожанкой, которая также имеет право и возможность, да, на производство какого-то своего видения. Что значит ценность? Ценность для кого? Ценность в чем заключается? Вот рисовать карту со слов девочки, у которой 3,5 килобайта в голове, скорее всего. Но это сейчас какой-то социальный фашизм истории. Что это значит, у которой 3,5 килобайта в голове? Ну, я не могу как бы... Вся карта города у нее заключена в 4 объектах. Ну, значит, нужно понимать в связи с... То есть это дает нам возможность для того, чтобы подумать, а почему так происходит? Почему ее город ограничен 4 точками, где между 2 домами и одним местом ее пребывания? Ну и серьезно, как бы вот эта риторика про то, что там у нее 3 килобайта, ну, сори, блин. Ну, разве для этого вот я тут сижу? Ну, я имею в виду, что... Я уже, наверное, ответила, что через такие художественные какие-то практики для нас очень важно нивелировать подобные размышления про 3 килобайта в голове. Сори. Только укрепили их и уже. Ну. А вы не пробовали работать с натуральными картами, то есть не рисованными, а топографическими, чтобы обозначать маршруты, знаковые объекты дополнительно, которые есть в легенде этой карты? Ну, пока мы еще не начали как бы работать с какими-то фактическими картами. Возможно, что, то есть у меня был небольшой опыт работы по сравнительной, да, там современную карту и старую карту города мы брали и понимали, как город трансформировался в течение какого-то периода времени. Но вот других каких-то подходов с конкретными картами пока не было. Планируете работать с электронными картами, которые можно самому воспроизводить, то есть рисовать? Допустим, в Украине есть опыт, я не могу назвать англоязычное название этих программ, но можно самому построить район города, даже своего двора, где можно в любом масштабе, двор, район, город или там село, к примеру, ну, мы говорим о городе. И вот ребенок, школьник, может нарисовать свое видение, как он бы хотел обустроить вот свой двор, свою улицу или там все, что вокруг школы его родного дома. То есть вот там ямы заделать, а вот тут цветник, а вот тут хочу спортивную площадку. И это все в виде легенд, то есть условных обозначений, которыми в расшифровке этих легенд привлекается. Можно, ну, сотворить свое пространство, то есть родить его. Это интересный подход, достаточно креативный, который позволяет уже с малого возраста помогать строить мир, который он хочет увидеть. И потом действовать уже напрямую с городскими структурами, потому что если будет посыл от школы, учебного заведения, вот наши дети видят вот такие-то недостатки, и вот хотели бы вот это сделать. А у нас программа, где показывают даже бюджет, вот эти ямки на дороге можно заделать, в Киеве это называют, как там, про Кличка, показать яму для Кличка или что-то такое, да, было? Вот. Или вот здесь мы хотим дендропарк, хотя бы небольшой скверик. Это было бы интересно, я согласен. Да, да, спасибо большое. Я знаю, что да, есть такие карты, у нас есть географы, которые работают и которые, в принципе, всегда открыты к тому, чтобы помогать, каким образом можно это наполнять. Но мы пока не делали, но и работа, например, уже с детьми, это уже все-таки работа начинает выходить на уровень какого-то работы с сообществами, пока мы вот находимся на уровне, наверное, все-таки осмысления того, что такое город, как он понимается и вообще, что с ним делать, да. Угу. Вот там, девушка, я извиняюсь, пошла на нем. Да, у меня вопрос, два вопроса к режиме. Скажите, пожалуйста, как ставили задание, то есть человек, который рисует, что он должен быть нарисовать, и второе, такое комментарий скорее. Я понимаю, что вы преследовали дизайнерскую задачу унифицировать карты, сделать их в одном стиле, но мне почему-то как социологу кажется, что это не совсем корректно. Лучше, наверное, подавать этот дизайнерский вариант и первоисточник так, так, как это нарисовал сам человек. И использовать, ну и тут вопрос, использовали ли вы оригиналы как-то потом. Да, да, спасибо большое за вопросы и комментарии. Я сразу скажу, что мы обращаемся к социологу, к социологии для того, чтобы как-то обращаться к каким-то концепциям и осмыслять, что мы делаем, но мы не являемся социологами, и мы позиционируем, что мы делаем это какие-то художественные практики. И относительно карт ментальных, я тоже знаю, что там в социологии, в урбанистике там есть какие-то свои правила по поводу того, как их нужно делать, и у всех и там есть разные мнения о том, что они должны в себя включать. Но мы как бы в своей работе мы просили, на самом деле это довольно такие простые вещи обозначить, это места, либо объекты, либо пространства, которые на взгляд там, того, кто эту карту делает, формируют город, да, то есть это вот, и что, как, то есть вообще что попадает в поле зрения, да. Указать границы города, где мы поняли, что границы у всех совсем разные, и в том числе мы потом с моим коллегой обсуждали, он говорит, а для тебя где заканчивается город? Я говорю, ну вот здесь. Он говорит, значит, я уже живу для тебя не в городе. Я говорю, ну, значит, так. Ну, то есть это к тому, что вот мы вот какие-то такие вещи проговаривали. И мы просили, да, указать количество посещений тех или иных точек. Насчет вашего комментария, что надо было давать оригинал, наверное, да, спасибо за этот комментарий. Мы карты, которые я показала, они были срисованы с оригинала, но просто оригинал, он был несколько там измятый, какие-то такие вещи. И поскольку мы делали публикацию, мы вот решили там немножко покрасивее все показать. Но, наверное, это было хорошо, если бы мы оригинал включили тоже. Спасибо. Да. Вопрос, как можно это использовать, потому что я понимаю, может быть, у вас стояла другая исследовательская цель. Я пытаюсь идти, как бы так, куда применять, да? Вот я размышляю, значит, над картинками, над точками интересов, где мне приходилось просто сталкиваться, например, во Львове, когда вырабатывали концепцию, как Львов должен себя позиционировать, это делали социологи. Вот. Глебовицкий, в принципе, в свое время работал над тем, чтобы Львов представил себя приезжающим, то есть что интересно людям, которые приезжают. Честно, например, группа на Подоле, она тоже пытается посмотреть, как Подол может выглядеть по-другому, как место, как что-то уютное и так далее. То есть я вот пытаюсь найти применение этой технологии или методов, я не знаю пока еще. Я лично жил в разных 5 частях, допустим, Киева, и знаю особенности, и знаю, где что-то было неудобно. Когда было объявление, например, агенты перемен, они пытаются сделать удобную карту метро Киева. Я, например, понимаю по себе, что вот, когда я ехал, мне не хватало там указателя в нужном месте, как в других городах, что здесь надо выходить, идти в ту сторону, иначе в другую неудобно. И вот есть ли какое-то применение, то есть у вас видение о продолжении этих методов, применимо городу, то есть как их использовать, куда применять, как прикладывать. Потому что личная картина человека, то есть, например, если я живу сейчас на Троещине, и у меня дорога там не выезжает дольше, чем Петровка, пересесть в метро и какая-то станция. Вот как выйти на уровень такой применимости? Да? Есть ли такие идеи вот, да, об этом? Да. Ну, вообще, по поводу там вот такой типа пользы там, да, для чего-то мы пока об этом не задумывались, потому что мы там другие, да, задачи перед собой ставим. Но, насколько я знаю, не в нашем городе, но и различные люди, которые занимаются урбанистикой и проектированием сообществ и городского пространства, они в том числе используют какие-то подобные методологии по взаимодействию с местными людьми, и понимание, их понимание этого пространства, и исходя из этого выстраивание какие-то, либо организация, может быть, какого-то пространства. То есть, как бы, ну, как, да, такие вещи, они используются для того, чтобы, как очень прикладные, для того, чтобы там, проектировать какое-то пространство с учетом, я не знаю, интересов там, 10 или там, 15 групп, живущих в том или ином пространстве. Да, спасибо. Да. Вот, ну, вот да, у вас есть карта. В своих работах вы поднимаете городские проблемы. Скажите, пожалуйста, как у вас, происходит ли у вас взаимодействие власти? Как власть реагирует на те темы, которые вы описываете? Есть ли определенное соприкосновение? Есть ли история успеха? Куда вообще движется вот ваша власть в плане городского развития, если мы говорим про Бишкек? Спасибо большое за вопрос. Еще раз поясню, что мы не активисты, не урбанисты. Мы не стремимся выйти на уровень власти и влиять там на что-то. Ну, потому что пока мы не видим своих компетенций, да, в этом, потому что, ну, как бы, как я уже сказала, сейчас мы вообще пытаемся осмыслить, что такое город, как вообще это понимается, и, ну, и вот через что на это смотреть. И все-таки мы работники культуры, которые занимаются какими-то художественными практиками, вот. А относительно того, что происходит с городом, у нас есть люди, которые занимаются прям урбанистикой, которые работают с властью, которые пересекаются с мэрией, которые организовывают урбан-форумы и форумы городов. С ними мы тоже там периодически пересекаемся и что-то, может быть, как-то сотрудничаем. Но и казалось бы, что вроде бы, знаете, у них там налажены отношения, все прекрасно, по крайней мере, так все кажется на форумах. Что если, например, также нам, например, нужны какая-то помощь там, агентство по развитию города, мы можем обратиться, они нам помогут, да? Но вот недавно у нас был инцидент, который показал, что пока все на самом деле довольно сложно, и власть, может быть, она тебя и видит, и слышит, но насколько она включает в повестку своей работы, то, что ты делаешь, большой вопрос. То есть у нас начали расширять дороги, и начали вырубать деревья. А для нашего климата, и поскольку у нас мы находимся в зоне полупустыни, то вся зелень, которая есть в городе, это все искусственно созданное в начале 20 века. И сегодняшние там вырубания могут привести к тому, что мы будем сплошной сковородкой, город может стать. И вот когда начали, причем мэрия, начиная расширять дорогу и вырубая деревья на определенной улице, вот где начали выходить, сопротивляться активисты и некоторые местные жители, они нарушили несколько законов, потому что по генплану они не должны были расширять эту улицу, не было никаких общественных обсуждений относительно этого расширения. Они просто пришли и начали вырубать деревья. И тех, кто там вышло, я не знаю, человек 10, там 3-5 активистов, 5 местных жителей, которые пытались этому помешать, в итоге их просто забрали в РУВД, как со сопротивлением действиям властям. И во многих СМИ по телевизору о них говорили как о 10 фриках, которые против модернизации города. Да? И вот произошла вот такая вот странная ситуация, потому что я знаю, что девушки, которые сотрудницы этой организации, которая занимается урбанистическими проектами, они очень вроде бы в хороших отношениях в какой-то работе, но по факту, когда вопрос стал там денег и применения власти, насколько я понимаю, там нам говорят, что это большой грант, и если мы сейчас не починим дороги, то вообще неизвестно, когда мы их починим, и поэтому они прут. Вот оказалось, что по факту у тебя нет голоса. Даже, насколько я понимаю, ваше искусство социально, и оно про общее городское пространство. Да, ну как бы мы как бы с этим... Ой, повестка задается общая. То есть мне интересно, у вас своя субкультура, которая... Нет, мы не субкультура. Которая не выходит за свои границы. Нет. И город развивается сам, и нет пересечений, и... Нет, как бы пересечения есть, и мы видим свою задачу в том, чтобы инициировать какие-то разговоры, диалоги и смыслы о городе, которые будут усложнять дискуссию, потому что если мы не будем как бы двигаться и осмыслять, то довольно сложно вообще понимать, что происходит с городом и куда направляться. То есть я имею в виду, что через, конечно, свои какие-то практики, которые, естественно, связаны с какими-то социальными повестками, мы пытаемся сформировать какую-то, может быть, критическую массу, да, которая сможет иметь какое-то отношение к событиям, отношение к городу для того, чтобы мы могли формировать или как-то влиять на городскую как бы, власть, там, на ее деятельность. Вот, спасибо. Скажите, как вы думаете, как дальше свои проекты развивать? Ну, то есть, видите фотографии, видели карты, а что дальше? Ну, вот мы сейчас, поскольку наши проекты были сфокусированы, либо проведены либо в других городах, либо в Бишкеке, но вот в таких вот формах исследований. Сейчас мы разрабатываем там проект на осень, где мы уже хотим сделать большое такое исследование, посвященное городу Бишкеку, вот, которое будет включать в себя ну, какие-то, в том числе, художественные объекты, и мы сможем сделать какую-то выставку, связанную с городом. Нет, но для нас важно, что там могут участвовать как художники, так и люди, которые до этого времени не были вовлечены, но для которых это возможность так или иначе либо начать работать в этом поле, либо вообще как бы познакомиться с какими-то художественными подходами и пониманием. Спасибо. Интересно, вот понятно, что с проявлением какого-то субъекта в городе просто знаю, как можно работать, а каким образом можно работать с такой задачей, когда нужно наоборот проявить как бы, город на карте, сделать его более, скажем, узнаваемым другими людьми, ну я говорю о маленьких городах, с помощью художественных практик. Ну, наверное, нет, не было, но на самом деле то, что мы с малыми городами тоже пока не работали, но я так понимаю, что, если я вас правильно поняла, это про то, как проявлять для людей их город, который и делать его наполненным смыслами. Нет? Ну, скажем, такой известный текст авторства Андрея Роскова про Луганск, который не существует. Ну, то есть не существует в материальном смысле, но какого-то ментального. Для многих людей это была такая известная шутка гиф, да. И мне интересно, каким образом мы можем, например, некоторые градации с помощью. Наверное, мы в этом направлении работаем, в том смысле, что про то, чтобы проявлять какие-то или создавать важные там, символические, либо исторические, либо, опять же, какие-то смысловые места или идеи о городе. Но при этом, я имею в виду, что работая через освоение этого пространства, ты его открываешь там для себя, но при этом ты его также проявляешь, и чем большего количества людей то или иное место будет проявлено, тем больше смысловой нагрузки оно будет нагружено, то есть тем больше смысловой нагрузки оно будет иметь. И это про то, чтобы в том числе усложнять какие-то свои идентичности нахождения в городе, что там, вот относительно малых каких-то городов, я здесь не совсем понимаю, для кого их проявлять, для туристов вы имеете в виду, для других людей, либо для самих своих жителей. Так вот, мне кажется, если для жителей, то подобные практики, они вполне могут быть использоваться, потому что ты с одной стороны становишься субъектом, а с другой стороны ты открываешь для себя это пространство по-новому. Ну и вообще открываешь, может быть. А были ли мысли сделать что-то такое, ну, более гравитационное? Ну, например, вот те районы, которые, ну, там, не меньше инфраструктуры, чтобы они как бы ворвались в город тот, который, ну, общепринятый, да, который развитый, ну, какие-то инсталляции, не знаю, вывести туда пост, ну, это как-то слишком вот, ну, я имею в виду, чтобы у людей возникли какие-то эмоции и не совсем вопросы. Спасибо. Ну, нет, мы такого не делали, каких-то провокаций, но в рамках проекта в Алматы мы нашли материал, который, на наш взгляд, был довольно интересен и политически заряжен. И, как бы, но, понятно, это не мы произвели, мы просто как-то это осмыслили. То есть... В Астане, там сейчас проводится Астана-экспо, там большое такое событие, которое делается там властью, и как-то вот они пытаются репрезентировать себя миру. И в рамках подготовки города одна жительница, дом, который был старый, который хотели снести, она обклеила часть дома портретами президента. И она как бы открыто заявляла, что если там, то есть мне там было такого, что вы если не боитесь Бога, то хотя бы побойтесь президента нашего. И она пыталась таким образом остановить. Ну, насколько я знаю, история закончилась тем, что дом просто начали сносить с другой стороны, но не со стороны портретов президента. Так вот, в Алмате мы нашли, точнее не мы нашли, двое участников нашей программы, которые как бы связаны с искусством, они нам показали, что они нашли на некоторых объектах города наклейки с портретами президента и с фразами. И одна из фраз, она принадлежала, ну, как бы, левому теоретику Анри Лефевру, и мы такие, ничего себе, и начали гуглить, и выяснилось, что вот эти все фразы были каких-то вот там теоретиков, которые рассуждают на городе как справедливым, да, тогда как власть делает совершенно другое, и, ну, и мы, на самом деле, непонятно, это очень похоже на какой-то там художественный жест, который сделал кто-то, но мы не знаем кто, либо это была какая-то реакция в связи с вот этим событием с этой женщиной. Ну вот как бы вот такое прям вот политически там заряженное, это вот только один пример. Вот пока мы каких-то там провокаций не делали. Спасибо. Тут Львов упоминался на завершение. Это в том, что в этом городе очень активно работает над туристической привлекательностью, то есть внешней, так и внутренним комфортным таким редизайном, где старина и современность так, ну, в целом с акцентом на старину, конечно, но гармонично переплетается. Но я хотел сказать об интересном проекте, когда был на презентации книги писателей «Все о Львове», и была дана карта города, литературная карта, где живет или жил каждый писатель, старинный или современный, в каких кафе литературные тусовки, ну, кавиарни, как у нас говорят. И, в принципе, интересные такие как бы литературные маршруты или знаковые места для литераторов, писателей, поэтов, в принципе. Ну, рекомендуем. Если есть что показать, ну, на карте Бишкека или Алматы, я знаю, Аральское море проблема, и там сохранился только залив Шевченко, как ни странно. Наш Кобзарь описывал это море, плавал. Именно северо-западная часть моря, где залив, сохранился. Спасибо большое, спасибо за... И перспективы. Ну да, но, наверное, ну, возможно, это один из каких-то, да, способов создания как-то, по-моему, альтернативные какие-то маршруты, да, которые можно вырабатывать. Наверное, на мой взгляд, важно если их делать, то очень разными, и не только включать какие-то культурные, как бы исторические, потому что это вот некоторое все-таки воспевание какого-то там аристократического, да, подхода, да, то есть потому что там, если писатели, там, я не знаю, ученые, еще, ну, как бы, помимо этих людей, город представлен и совсем другими рабочими, рабочими того же базара, продавцами, и вполне возможно, работая с такими маршрутами, можно делать самые разные, где включать маршрут, связанный с теми, кто, я не знаю, убирает какие-то места. Что задача, вы же говорите, наполнение смысла в мире, и смыслы должны все-таки с высокой планочкой IQ. Ну, не знаю, это для меня очень спорный вопрос, что значит высокая планочка IQ, смыслы для нас в том числе важны, чтобы показывать, как я уже обозначала, и обозначать разные группы людей с разными потребностями. И на самом деле, да, есть какие-то знаковые лица, которые формируют, либо важны там для города, там для людей, но при этом есть люди, которые просто вот каждый день живут и тоже формируют наш город, но они невидимы, не включены. И поэтому вот в случае таких подходов, мне кажется, вот важно выдерживать баланс и давать разные, как бы, какие-то, не знаю, показывать, насколько все-таки разные люди живут, насколько разные группы, а не закреплять за городом какой-то такой вот гиперкультурный или аристократический, там, не знаю, маркер или что. Может, и пролетарские пабы быть, там тоже и футбольные тусовки, и фанские и так далее. Mm-hmm. Срезы, да, могут быть, и они могут на карте показаны. Ну, тогда очень много должно быть условных пабов. Mm-hmm. Спасибо большое. Да, спасибо. Вот. Давайте, если у вас есть. Мне кажется, что вы пошли путем исследования города для того, чтобы в перспективе общаться с властью, находясь в другой роли не активистов, которые правила или не могут вести в РУВД, а тут как специалисты, которые решили вопрос, которые больше слушают, я правильно. Ну, это такая довольно амбициозная задача, к которой мы, наверное, бы хотели прийти, но изначально, начиная заниматься, мы ее перед собой не ставили. Вы белые души. Нет, в смысле, я имею в виду, что сейчас, конечно, у нас уже есть мысли о том, что нарабатывать какие-то навыки, какую-то экспертизу, и когда можно говорить о чем-то вполне аргументированно, да, но я имею в виду, что изначально у нас таких интенций не было. Вот. Просто Киев другой же город, и у нас если вырубят деревья в Лосиевском парке, может несколько десятков или даже сот человек прийти на поддержку гражданской. Ну, у нас, как бы, я понимаю, что есть пространства, из-за которых люди могут выйти, которые нагружены смыслами, да, символическими, там, являются какими-то важными кодами. А вот это пространство таким не оказалось. И вот если бы оно было нагружено больше смысловой нагрузкой для большего количества горожан, то, может быть, и было бы такое более массовое сопротивление. Ну вот, наверное, вот примерно про вот это мы и работаем, да, в смысле. Скажите, вы Да, телесность нам сейчас очень интересна. Нет, как бы мы как, ну, дрейфом немножко тоже про телесность, но нам как бы интересно, то есть как бы если вначале мы там дрейфом занимались, то сейчас там мы начали на карты, да, и с Ваше мы тоже работали немножко со звуками, но то есть пока у нас не хватает ресурсов намного, поэтому вот постепенно мы хотим осваивать разные формы, в том числе какие-то телесные. Ну, просто комментарий, я вот смотрел карты города Лож. Просто это весьма специфически закрытое сообщество, потому что, зная южное население Кыргызстана, скажем, люди обычно сфокусированы на каких-то точках интереса, где социализация есть. Поэтому, то есть я примерно так понимаю, что это вот, для них символизм был новые эти ворота, которые сделали арку, значит, въезд в город Ош, это интереса, то есть это стало символом. Понятно, что центральная гора Сулиманто, то есть она тоже для многих интересна. Две параллельные улицы, которые, в принципе, транспортные коммуникации. Я вижу, там Араванская была остановка, да. Тоже у кого-то. То есть, в принципе, я понимаю, что там больше люди, как, насколько скучна или каким образом выглядит их жизнь. То есть они, в принципе, описывают свои точки, вот обыденную рутину. Если мы по этим схемам видим, в принципе, мы понимаем скопление или точки социализации. Ну, то есть, да, это, например, можно сделать на, для Аша, потому что город небольшой, а если уже, вот как я говорила, Алматы, то там мы уже поняли, что это вот намного думаю, что сложнее. Может быть, Киев, Алматы, это было бы даже больше похоже. Наверное, да. Разные центры. Что, да. А вот арка, ну, она, мне кажется, стала таким символом через действие сверху, да, потому что это там какая-то городская власть установила, очень сильно вокруг этого раскрутили медийные какие-то, там СМИ все про это писали, и поэтому у людей она отложилась, хотя многие, хотя по сути это такое транзитное место, где люди просто проезжают на выезд из города там. То есть это библиотека, где вы проводили мероприятия? Ну, наполнили смыслом? Ну, то есть, да, только здесь как бы смысл наполнился через участие самих людей, а там смысл наполнился через обращение на это внимание там СМИ и городских властей. Предмет гордости. Предмет гордости. Ладно. Наверное, да. Ребрендинг не делаете, если это как-то немножко с нагрузочным содержанием места? Не пробовали? То есть, ребрендинг места? Ну, если у людей вызывает насмешку или ну, не совсем позитивное восприятие чего-то, обычно у нас идет уменьшительно ласкательное или ироничное название какому-то месту. Ну, не знаю, пока мне сложно понять, о чем вы говорите, потому что я не совсем понимаю. Спасибо. Нет, просто идется разговор, что у нас сейчас идет переименование улиц, топонимическая кадровая замена, вот в курсе, наверное, ну, да. Ну, вы понимаете, что идти, допустим, приятнее по улице, ну, там, Веселой или Радужной, чем по улице 26 павших бакинских комиссаров. Ну, я примерно, я по Севастополю гулял, там 80%, я посчитал специально, у них 80% это постреляные матросы, адмиралы, памяти, да, реальных и так далее. Немножко накладывает, это какая-то ментальность там жестковатая, не без всякого. Я очень уважаю Крым, вдоль ЮПК, ходил на Байдар по Черному морю, вот, исследовал, но там совковое восприятие, поймите правильно. Ну, я попрошу, да, спасибо, я на этом, у меня нет комментариев на это, спасибо. Спасибо, да, всем за внимание, что уделили время.